К этому времени большая часть работ уже давно была сделана, и осталась только настройка и компоновка макетного варианта устройства, чем я и занялся, при этом через каждые полчаса получая оперативные сводки о применении вертолета в прошлом. Под утро, когда в первом приближении установка уже работала, и получил доклад, что после ночных рейдов оба вертолета, получив незначительные повреждения, вернулись на базу, незаметно для себя самого заснул на рабочем месте. Утром, после быстрого перекуса и выслушивания докладов о ночном рейде вертолетов, я погрузил построенную установку кузов «Газели» и выехал в сопровождении охраны к большому порталу. Там быстрая операция по очистке техники и выход на ту сторону. Там нас уже ожидала местная охрана, и мы сделали марш-бросок на 20 км в степь, где оставили установку, настроенную на работу в автономном режиме. На всякий случай, в 5 километрах был заранее вырыт глубокий блиндаж, где сидели двое наблюдателей на случай нештатной ситуации и в качестве охраны от случайных посетителей. Вернувшись в свой мир, я стал настраивать установку на поиск источника сигнала от моего маяка, но пока ничего не получалось. Понадобилось несколько часов, чтобы хоть как-то выловить среди шумов некое подобие сигнала. Но точно настроиться на эти координаты не получалось. Поэтому, перенастроив установку на старые координаты, я выехал на ту сторону грузовику с прототипом маяка. Там, на холоде, пришлось долго орудовать отвертками, кусачками и паяльником, перепрограммировать систему, положив ноутбук на колени. Через 5 часов, снова вернувшись на базу, я повторил попытку поиска маяка. Результат чуть улучшился, но не настолько, чтобы пробить устойчивый канал на ту сторону. Промучившись еще несколько часов и 5 раз выезжая на место, я забрал прототип обратно и стал менять алгоритмы работы. В итоге аппарат неузнаваемо изменился. И в основу была положена конструкция установки путешествия во времени, где использовался некий суррогат волновой линзы. Так как технология производства линзы была неизвестна, я сумел собрать некий одноразовый аналог, который стабильно работал в течение 10 минут, которых должно было хватить для нахождения сигнала и настройки на него установки. В итоге уже к вечеру в сумерках машина с видоизмененной установкой снова была отправлена в степь Оренбурга, и теперь, выставив таймер, я запустил программу поиска сигнала от маяка. Ого! Всплеск был настолько сильным, что я без труда смог зафиксировать нужные координаты, и поисковая программа, протестировав установку, автоматом взяла настройки и вполне стабильно пробила портал. Стандартная программа проверки. В окно выехала штанга с видеокамерой и зафиксировала в 20 метрах газель, в кузове которой был установлен прототип маяка. Один из бойцов охраны вышел к машине, нарисовал маркером на борту весьма ругательную фразу и вернулся обратно. Выключив установку, я вызвал из архива настройки системы на старую точку выхода и послал команду на открытие портала. Короткая процедура выдвижения штанги с антенной и камерой, подтверждение у внешней автоматической системы, что на той стороне все в порядке, и мы уже в 41-м году. За это короткое время ничего не изменилось, разве что положение выходного пандуса немного сдвинулось. Но такие явления наблюдались и раньше. Поэтому, воспользовавшись бронетранспортером, мы выехали к месту, где находилась наша «Газель» с пространственно-временным маяком. Полчаса езды, и мы на месте. К моему удовольствию, на борту сохранилась именно та нецензурная надпись, составленная изобретательным охранником, и значит, нам удалось пробить портал именно туда, куда мы и собирались. Единственной проблемой было то, что самодельный суррогат волновой линзы не выдержал нагрузки и сгорел. Но времени разрабатывать новый, более устойчивый прототип не было, поэтому, прихватив машину с маяком, мы вернулись и перешли в наше время. Ради эксперимента я попробовал снова открыть портал к месту, где недавно стояла газель с маяком. Но, к моему удивлению, установка не срабатывала, и записанные данные по пробою тоже не срабатывали. Я потратил час на танцы с бубном вокруг установки, но ничего сделать не смог. И в итоге в течение получаса я почти на коленке сделал 3 образца волновой линзы, смонтировал его в маяк и снова выгнал в Оренбургскую степь конца 41-го года, только в другое место. Проведя заново все манипуляции, я снова добился устойчивого канала к маяку. Но через 5 минут после отключения портала восстановить канал никак не получалось. Интересно. Я начал рассматривать проблему с разных точек зрения и пришел к выводу, что в данной ситуации дефицита времени более оптимальным будет не копать глубоко, а разбираться в нюансах теории, на что может уйти куча времени, а опробовать маяк в одном и том же месте с несколькими выполненными в качестве сменных картриджей одноразовыми волновыми линзами. Нагрузив наших электрончиков и технарей, я за 2 часа наклепал 6 таких картриджей и, немного доработав установку, получил вполне работоспособную систему. В Оренбург отправилась все та же «Газель» с соответственно проинструктированным Санькой Артемием, и мы начали экспериментировать. Сначала я открыл портал на маяк, потом, естественно, не смог этого сделать. Потом Санька поменял картридж с линзой, и я снова открыл портал. И так еще 2 раза, чтобы отработать технологию. Затем машина отъехала на 10 километров, и снова открытие портала по маяку. Не знаю, как кто, а я собой гордился. Пригнав машину с маяком из 41-го года, мы начали готовить уже ударопрочный образец, который можно было бы использовать для открытия портала в Вяземском котле.